И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Ожидание предтечи. В комментарии к Новому Завету на основании Мидраша и Талмуда, составленном немецкими библистами Штраком и Билербеком и напечатанном в городе Мюнхене в 1928 году, имеется большой трактат относительно пророка Илии, 35 страниц мелкого шрифта, из которого я беру большую часть данных для беседы о еврейских пониманиях о пророке Илии. Кто был Илия? Чудесно взятый от земли пророк Илия стал великой загадкой для еврейских законоучителей. У них нет одного определенного мнения ни относительно его происхождения, ни относительно его места пребывания, ни относительно его будущего служения. В Библии он представлен лишь как Илия, фесвитянин и жителей Галаадских. Галаад же принадлежал колену Гадову. На этом основании некоторые законоучители твердили, что Илия происходил из колена Гадова, и что он осуществит пророчество Иакова, будет тем великим, который оттеснит притеснителей. Другие доказывали, что хотя Илия жил в Галааде, происходил он из колена Вениаминова, и находили его имя в 1 Паралипоменон 8.27. Третьи уверяли, что Илия происходил из колена Левиина, и что ему принадлежит завет священства вечного, который обещал Бог Финеису и потомство его. Это последнее мнение нашло многих сторонников, всячески разрабатывалось и нашло свое выражение в Завете Левия, три отрывка которого найдены в Кумранских пещерах в 47-56 годах, ставшего, как полагают, основанием для книги Заветы 12 патриархов. Перевожу с английского перевода Чарльза относительно последнего священника, каким полагали, будет пророк Илия. «Тогда воздвигнет Господь нового священника, и ему откроются все слова Господни, и он совершит праведный суд на земле на многие дни, и звезда его взойдет на небе, как царя, воссияет свет познания, как солнце днем, и он будет возвеличен в мире, и засветит, как солнце над землею, и удалит всякую тьму из-под небес, и будет мир на всей земле, и небеса восторжествуют в его дни, и земля возрадуется, и облака возликуют, и познание Господа изольется на землю, как воды в море. И ангелы славы присутствия Господня возликуют в нем, и небеса откроются, и из храма славы сойдет на него освящение с гласом Отца, как от Авраама к Исааку. И слава Всевышнего произнесется над ним, и дух разумения и освящения почиет на нем. Он передаст величие Господне детям его в истине навеки. И после него не будет преемника во все роды вовеки. В его священстве язычники умножатся на земле в познании и просветятся по благодати Господней. В его священстве грех прекратится, и беззаконие перестанет делать зло, и праведный успокоится в нем. И он откроет врата рая и удалит угрожавший Адаму меч, и даст святым вкушать от древа жизни, и дух святости будет на нем, и Велиала свяжет он, и даст он силу своим детям попирать всех духов злых. И Господь будет радоваться о нем, и вовеки будет иметь благоволение к возлюбленным своим. Тогда Авраам, Исаак и Иаков восторжествуют, и я возрадуюсь, и все святые возвеселятся». ожидание такого священника могло помешать многим принять Иисуса как своего мессию. Даже ученики Иисуса предполагали, что Илия должен прийти прежде и устроить все. Чего ожидали от пророка Илии? В еврейских книгах многое написано о деятельности Илии, когда он придет приготовить путь Господу, но Господь не поразил, чтобы Господь не поразил земли проклятием. Вот некоторые из его реформ. А. Очищение семьи. Евреи верят, что пророк Илия записывает в книгу на небесах все законные еврейские браки и что он присутствует при обрезании еврейского мальчика. Моисей не досмотрел, что из Египта вышел с израильтянами сын израильтянки от египтянина, который в пустыне злословил и хулил имя Господа. Илия же сделает то, что все семьи Израилевы будут богобоязнены. Единство и чистоту учения. От дней Неемии у евреев имеются неразрешенные вопросы, какие ожидают решения от священника с Уримом и Тумимом. Во времена Христа было две школы – Гиллеля и Шаммая, ученики или воспитанники которых придерживались разных мнений по разным вопросам. Ожидалось, что только Илия или Мессия сможет объединить их. Восстановление мира в Израиле. Фарисеи, саддукеи, зелоты, иродиане – это были религиозно-политические партии, враждовавшие между собою, на какие делилось население Израиля. Ожидалось, что когда придет Илия, то примирит их между собою и даст мир всей земле. Всеобщее покаяние. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Господь не поразил земли проклятием. Возвращение священных предметов в храм. Во второй Маковейской книге 2.4.8 говорится, что пророк Иеремия скрыл скинию, ковчег и жертвенник кадильный в пещере в горе. А когда придет Илия, то возвратит на свое место в храм и ковчег, и сосуд с манною, и жезл Ааронов расцветший. Собрание всего Израиля на родину. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой. Записано в книге Второзаконие 34, к чему законоучители добавляли «через пророка Илию». Ожидая исполнения этих знамений, люди не заметили наибольшего знамения, то есть, что пришел Иисус Христос, Сын Божий, который приходил взыскать и спасти погибшие. Ильиша под дном, Господь, прошу, омой грехов моих вину. Хотя бы даже и в огне, чтобы я подобным стал тебе. Господь, омой меня вполне, хотя бы даже и в огне, чтобы я подобным стал тебе.